Лекция номер 9. Отпущение грехов или личная ответственность. Искушение и испытание – причина греха. Павел писал в своем послании к Коринфянам. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Искушение и испытание ежедневно подступают к человеку. Они представляют собой общее явление, базирующиеся на биполярности человеческой природы и человеческого бытия, простирающиеся между полюсами добра и зла. Человек постоянно ставится перед выбором той или иной цели и тем самым перед необходимостью прохождения через особые испытания, на основании которых он или признается годным для эволюции, или выключается из нее, или вообще отбрасывается назад. Подобным искушениям подвергались и основатели религий. В Евангелии от Матфея, глава 4, рассказывается об искушении Иисуса сатаной в пустыне и на крыше храма. Таким же примером является искушение Будды. Его искусителем был Мара, владыка преисподней. Только стойкостью перед лицом искушений может восходить человек. Соблазны и испытания являются таким образом препятствиями на пути самосовершенствования, которые выпадают на долю каждого человека. Если человек поддается искушениям, то есть если он не выдерживает постоянно посылаемых ему космических испытаний, то он совершает грех и чаще всего наносит ущерб самому себе. С одной стороны, искушение исходит из нашей низшей природы, из животной души желаний, а с другой стороны, наша высшая природа, духовная душа, стремится уберечь нас перед лицом искушений, от падений и направить к высшему. Это находит свое выражение в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Другим огромным соблазнителем является иерархия тьмы, задача которой состоит в том, чтобы быть противником света, что далеко еще не является причиной для вечного проклятия. И у падшего должна быть возможность восхождения, хотя и при осложненных для него условиях. Представители иерархии тьмы во всей полноте наслаждаются сегодня благами материи, тогда как стремящиеся к свету для приближения к небесным радостям должны в страданиях освобождаться от оков материи. У каждого человека есть равные ему по силе противники, которые являются для него тяжким испытанием. Такие отношения проявляются и в совместной жизни с близкими людьми, когда благодаря различным трениям отшлифовываются характеры. Это является ничем иным, как испытанием с целью улучшения человеческих качеств. В то время как у заурядного человека есть мало искусителей, старающиеся путем всевозможных соблазнов увести стремящегося с пути истинного, у высоких учителей, например, у Иисуса, искусителем является сам князь мира сего. Кто сопротивляется искушениям, накапливает в результате выдержанного испытания заслуги, а тот, кто не выдерживает испытаний, вредит сам себе и своим ближним. Обычно именно такой ущерб мы называем грехом. Понятие греха. Понятие греха появилось в тот момент, когда человечество научилось проводить различия между добром и злом. На этой стадии развивались законы морали и представления о запретах, нарушение которых воспринималось как противодействие воле божества, а в более поздние времена – как противодействие церковным заповедям. Само собой разумеется, эти нарушения должны были повлечь за собой наказание. И здесь они в большинстве случаев совпадают с действием закона кармы, вызванного негативным мышлением, негативными высказываниями и поступками. Следовательно, грех с космической точки зрения – это нарушение закона, причины и следствий. Причем наказание зависит от мотива поступка, от духовной вменяемости и тяжести ошибки. Грехом следует считать также противодействие ходу эволюции и осознанное, либо неосознанное нанесение ущерба своим ближним и обществу, ибо таким путем также создается негативная карма. В гражданской жизни проступки по отношению к своим ближним и обществу наказываются человеческими законами. Однако очень многие преступления ускользают от земного судьи, будь то вследствие хитрости или применения насилия, либо в силу иных обстоятельств. Справедливость является собой основой мироздания, поэтому никогда абсолютно справедливое вознаграждение и наказание не может быть в руках субъективно мыслящих существ, но оно должно подчиняться закону природы, действующему в соответствии с определенными закономерными реакциями, которые поддаются наблюдению. Этого космического наказания не избегнет ни один самый изощренный мошенник. Наказание настигнет его, если не в этой жизни, то наверняка в следующей. Ни один человек и ни одно общество, ни один народ или иной человеческий коллектив не может избежать той судьбы, которую он сам себе уготовил. Отсюда следует, что отпущение грехов со стороны других лиц невозможно, и его никогда в действительности не было, и, следовательно, отпущение грехов, совершаемое священниками, абсолютно недействительно. В отношении определения, что же такое грех, церкви страдают морализмом. Часто ярлык греха навешивается на явления, которые совершенно согласуются с законом природы, а с другой стороны преступления против природы поднимаются до уровня моральных требований – целибат. Похожее явление наблюдается, впрочем, и в человеческом обществе. Из-за субъективизма во взглядах человек в целом не способен к справедливому определению того, что в каждом конкретном случае является грехом, или точнее, что находится в созвучии с космическими законами, а что нет. Граница между добром и злом может быть только относительной, ее нельзя принимать за нечто абсолютное, ибо то, что для одного хорошо и полезно, может быть для другого плохо и вредно, и наоборот. Грехи простительные и тяжкие. С точки зрения законов природы, невозможно разделение грехов на простительные и тяжкие, как это практикуется католической церковью, в силу невозможности определения границы между ними. Тысячи градаций не хватит, чтобы отличить малый грех от великого. Это определение необходимо в силу того, что эти два вида греха связаны с совершенно разными наказаниями. Церковь учит, что тяжкий или смертный грех лишает человеческую душу спасительной милости и тем самым отправляет человека в ад, то есть предает его вечному проклятию. В противоположность этому, небольшой грех влечет за собой только временное наказание в форме ограниченного пребывания в чистилище, которое может быть сокращено, либо отменено благодаря молитвам за спасение души. Доходит даже до утверждений, что смертный грех делает человека неспособным приобрести новые заслуги перед небом. Так что после совершения смертного греха добрый поступок не становится больше заслугой человека. Насколько нелогично разделение греха на тяжкие и легкие, следует из той шкалы, которая должна, по их мнению, представлять главные грехи человека. А именно, высокомерие, скупость, отсутствие целомудрия, зависть, неумеренность, гнев и лень. Кто же способен провести ту границу между всеми этими в чем-то очень человеческими слабостями, которая должна стать решающей, между чистилищем и вечным проклятием? Где находится, к примеру, граница между стремлением к удобствам и ленью? Что вообще означает вечное и вечное проклятие? Не миллионы и даже не миллиарды лет, ведь у времени нет конца. Почему же человек, чья жизнь в сравнении с мыслимой вечностью есть только миг, должен быть проклятым за относительно маленькую ошибку, если он согласно этой шкале или вследствие какой-либо другой слабости однажды пал, и в этом состоянии ему пришлось умереть? В космосе не существует подобных установок, ибо это было бы страшным ударом по чувству справедливости, любви и милосердию. Последствия греха. Душевные и физические страдания. Закон кармы учит, в полном соответствии с истинным христианством, что человек посеет, то и пожнет. И истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. Согласно этому железному закону, каждый человек должен сам искупить свои грехи и исправить свои ошибки, даже если возложенное искупление или наказание бывает очень горьким, мучительным и иногда очень суровым. Опыт доказывает, что за грехом, конечно, не в церковном смысле, но понимаемом как нарушение закона природы, неотвратимо следует страдание, психическое или физическое, иногда оба сразу, Смысл страдания был подробно освещен уже в предыдущей лекции. На современной стадии развития человечества без страданий совершенствование было бы невозможно. Ни один человек не страдает безвинно. Но только тогда, когда он ведая или не ведая, а невежество не защищает от наказания, приступил космический закон. Следовательно, в интересах каждого человека стремится преодолеть свое невежество, ибо карма, немезида, неминуемо настигнет каждого. Вместе с тем, это является доказательством возложенной на нас ответственности, вследствие чего с точки зрения космических законов невозможно отпущение грехов другими лицами. Ведь в противном случае таинство исповеди должно было бы устранить страдания. В действительности же сам глава церкви никого не может избавить даже от малого страдания, и только самые избранные люди способны брать на себя страдания других людей, и прежде всего их кармические долги. И нужна ли в таком случае исповедь, если она все равно не освобождает человека от последствий греха? Небо и ад. То, что исповедь не может отменить земные наказания, ясно и самой церкви. Поэтому она перенесла поле своего воздействия в невидимый для человека потусторонний мир и присвоила себе право отменять или налагать наказания, которые необходимо искупить после смерти. Для малых грехов определяется временное пребывание в чистилище, для смертельных грехов – ад и вечное проклятие. А так как на основании фальсифицированных отрывков из Библии она присвоила также ключи от Царствия Небесного, то она обещает своей пастве небо и вечное блаженство. Кто же, напротив, осмеливается противоречить ее представлениям о мире, должен рассчитывать на вечное проклятие. Воистину беспримерное доказательство нетерпимости и бессердечности. Слава Богу, в действительности все обстоит совершенно иначе. Врата в Царствие Небесное открыты для всех людей, без различия в вероисповедании, для людей, принадлежащих какой-либо конфессии, или вообще не имеющих отношения к ней. Решающим для вступления в Царствие Небесное является личное стремление к совершенствованию. Во все времена ищущие люди находили связующие пути, а также духовных учителей, ведущих к иерархии света. Разумеется, тот, кто постоянно нарушает космические законы, объявляет войну Богу и его светлым сотрудникам, архангелам и учителям мудрости, то есть представителям иерархии света, не может ожидать, что он после смерти будет принят Царство Божье. Следовательно, небо означает близость к Богу, а ад, наоборот, удаленность от Бога, или царство сатаны, или тьмы. Страшный суд. Католическая церковь учит, что душа после смерти предстает перед особым Божьим судом. Согласно божественному приговору этого суда, человеческую душу ожидает либо небо, либо чистилище и ад. В день страшного суда, который должен привести к концу земного мира, все люди воскреснут из своих гробов, добрые к жизни, злые к проклятию. Тела добрых людей будут великолепны, тела злых людей отвратительны. За этим воскресением в день страшного суда последует всеобщий или страшный суд. Причем добрые вступают в Царство Божье и обретают там вечное блаженство. Злых же, напротив, ожидает вечное проклятие. В этом представлении есть нечто истинное, но выражено оно очень примитивно и соответствует уровню духовного понимания людей 2000-летней давности. В связи с этим понятие «страшный суд» необходимо осветить с точки зрения расширенного сознания. Как уже было сказано в лекции номер 7 о перевоплощении, люди, а также низшие царства природы, проходят в своем развитии 7 космических кругов, или манвантар, которые называются также периодами творения или проявления космоса, либо космическим днем. Они сменяются периодом космической ночи или пралайи, так называемого времени покоя. Подобно дню и ночи чередуются эти космические периоды деятельности и покоя. Это всегда вопрос времени и собственных усилий. Развивается ли человеческая душа быстро, нормально или медленно? Существуют души, которые не могут идти с темпом эволюции. Поэтому в конце круга, согласно решению космического суда, они выбывают. Однако это далеко не означает вечного проклятия, но в первую очередь отделение зрелых душ от незрелых, справедливых от несправедливых, и, как сказано в Библии, добрых от злых, зерен от плевел. Тот, кто не сдал космический экзамен, переводится в предыдущий класс. То есть он может включиться в предыдущий круг или еще через круг. Потери во времени при этом, конечно, гигантские. В тайной доктрине указывается, что день Брамы длится 4 миллиарда и 320 миллионов солнечных лет. Таким образом, мало в этом приятного для ленивых людей, продолжающих цепляться за материю, но при этом полагающих, что они могут высмеивать тех, кто стремится к совершенству. На пути эволюции в беспредельность должны состояться выпускные экзамены, ибо в космосе застоя нет, ни в чем и нигде. Отпущение грехов. Как возникла исповедь? Во все времена в людях жила потребность довериться опытному консультанту в вопросах души, чтобы исповедовать ему свои заботы, проступки, а также горе и страдания. Одним словом, сбросить или стряхнуть то, что тормозило их развитие и восхождение. Да и где же можно было найти это освобождение, как не у водителя, который не только проявляет сочувствие и понимание, но и в состоянии частично взять на себя эту ношу? Эта исповедь души существовала во все времена, у всех народов и во всех религиозных системах. Современной параллельно для нее является психотерапия и психоанализ. К сожалению, жреческая каста никогда не могла устоять перед искушением злоупотреблять в интересах собственной власти этой общей для всех людей потребностью высказаться. В связи с этим во всех религиозных системах существуют различные методы для того, чтобы освободиться, или точнее говоря, отмыться от грехов. У индусов существует, например, обычай омовения в водах Ганга в честь праздника Кумбх-мелья, чтобы омыть грязь души в водах священной реки и добиться таким путем полного освобождения от грехов и вечного блаженства. Нередко сотни людей тонут или затаптываются до смерти в многомиллионной толпе, как это было во время этого праздника в 1954 году. А какому-нибудь магометанину нужно предпринимать утомительный хадж в Мекку, чтобы стать кандидатом на вечное блаженство. Католическая церковь оставила за собой право пропускать через исповедь стремящиеся к блаженству души перед переходом в Царствие Небесное и решать таким образом вопрос об их пребываниях на небесах или в аду. Переход от общественной исповеди к тайной. В период основания мировых религий, когда импульс чистого устремления был особенно велик и силен, почти всюду существовала форма общественной исповеди. Она является манифестацией добровольного унижения перед общественностью и явным знаком того, что человек, добровольно признающий свои ошибки, воистину устремлен к совершенству. Но такая исповедь отнюдь не являлась освобождением от грехов, но была исключительно общественным покаянием, которое служило залогом продвижения в улучшении характера. Первоначальная общественная исповедь, практикуемая еще и сегодня в буддистских монашеских орденах, превратилась в католицизме в тайную исповедь, совершаемую в условиях, когда священник и исповедуемый только слышат друг друга, но не видят, и которая гарантирует будто бы полное сохранение тайны. Однако как общественная, так и тайная исповедь никогда не являлась инициативой основателя какой-либо религии. Она есть продукт эпигонов, то есть последователей, желающих в своем чистом рвении добровольно обличить себя в своих ошибках перед общественностью, чтобы продемонстрировать свое покаянное настроение и смирение, и стремящихся увлечь своим примером окружающих. В 20 веке этот вид самообличения мы находим, как это ни странно, в тоталитарных политических системах с мессианским характером. Интересная психологическая проблема. Таким путем человек, совершивший проступок, заново доказывает свою верность линии партии и обеспечивает свое членство в прежнем коллективе, ибо коллектив этот готов милостиво принять падшего только в случае его откровенного признания. И в Гражданском кодексе открытое признание является, как известно, основанием для смягчения приговора. Когда в Средневековье, это было еще до возникновения Инквизиции, мораль католического духовенства настолько ослабла, что уже нельзя было совершать общественную исповедь, не вызывая при этом общественных скандалов, церковное руководство не нашло другого выхода, кроме как перейти от общественной исповеди к тайной исповеди. Это было творением папы Иннокентия III, жившего с 1198 года по 1216, основателя Инквизиции. Незадолго до своей смерти ему удалось склонить Латеранский собор к тому, чтобы объявить тайную исповедь обязательной для всех верующих. Начиная с этого момента, нужно было по меньшей мере раз в году исповедоваться перед католическим священником. Посредством тайной исповеди была достигнута тройная цель. Во-первых, духовенство спасало себя от общественного самообличения в грехах, и ему легче было таким образом улаживать скандалы. Во-вторых, католическая церковь заполучила в свои руки лучшую и обширнейшую шпионскую систему мира, заставляя своих верующих исповедоваться под угрозой наказания в аду, по меньшей мере один раз в год. В-третьих, церковь достигла невероятной полноты власти над огромной массой людей, которая с тех пор не смогла добиться ни одного учреждения в мире. Она могла теперь, опираясь на фальсифицированные места из Библии, распоряжаться небом и адом. Эти внушенные церковью представления об ее полномочиях выносить решения в определении для человека вечного блаженства или вечного проклятия еще и сегодня приводят в содрогание всех верующих и свинцовой тяжестью закреплены в их сознании. Отпущение грехов посредством исповеди и крещения. Кроме тайной исповеди, католическая церковь использует для отпущения грехов обряд крещения. Этот обряд должен был быть, в первую очередь, инструментом освобождения от так называемого первородного греха. Под первородным грехом понимают первое грехопадение наших предполагаемых прародителей, Адама и Евы, ибо они вкусили от древа познания и потому были изгнаны из рая, а с ними и все последующие поколения. Под первородным грехом следует, однако, понимать начало негативной кармы. Этот момент идентичен символическому изгнанию человечества из рая. Именно тогда люди пришли к постижению добра и зла. То есть они вкусили от древа познания и должны были отныне нести ответственность за свое мышление и деяния. Это было в середине процесса инволюции и одновременно в середине третьей или лемурийской коренной расы, которую миллионы лет назад проходили все люди. Следовательно, и представители четвертой и современной пятой коренной расы, если мы исходим из предположения, что с нашей планетой связано определенное количество монад, которые в своем развитии образуют семь все более совершенных коренных рас. Много безобразия совершается в отношении обряда крещения по причине невежества. Символически оно является актом первого посвящения в адепты, когда вступившего на духовный путь ученика официально принимает в иерархию света. Несомненно, никто не может войти в Царствие Божие, не пройдя обряд крещения, но это предполагает уже очень высокую степень совершенства, достижимую лишь при успешном прохождении тяжелых испытаний. Церковь сделала, однако, из этого священного акта посвящения в высокие тайны космоса ловушку для душ, привязывая младенца посредством обряда крещения навсегда к своей организации, независимо от того, захочет он позднее принадлежать ей или нет. Если взрослый выходит из конфессии, это грозит ему вечным проклятием. Церковная церемония крещения не может освободить человека от первородного греха, ибо в природе вообще не существует такого греха, идущего еще от Адама и Евы. Под первородным грехом следует понимать груз личной негативной кармы, которую каждый житель Земли приносит в эту жизнь из своих прошлых воплощений, чтобы освободиться от нее путем собственных усилий, но не путем обряда крещения или отпущения грехов. Впрочем, нашими праотцами и праматерями были когда-то мы сами. Раскаяние и отпущение грехов. Церковь учила также своих верующих, что они должны раскаяться в своих грехах, но нет ничего легче, чем это. Церковь говорит также о полном раскаянии, благодаря которому человек способен даже отменить действие закона причин и следствий, то есть освободиться от кармических следствий. Какое тщеславное безумие! Хвала Синзару, в словаре которого отсутствует понятие раскаяния. Синзар – это священные храмовые тексты в Индии. Человеческая слабость заключается в том, что мы очень скоро готовы раскаиваться в совершении зла, и особенно если нам приходится страдать от него. Тогда даются обещания и священные клятвы никогда больше не совершать зла. Однако результаты плохих поступков продолжают существовать, несмотря на совершенное раскаяние, и страдание не исчезает. Это является доказательством того, что грех не прощается, даже если человек раскаялся. Если раскаяние искренне, то оно может удержать человека от повторения своих заблуждений, но оно никогда не спасет его от следствий закона кармы. Отпущение грехов – вредное заблуждение. Ни одно из религиозных представлений и церковных установок никогда не причиняло человечеству так много вреда, как ложная теория отпущения грехов. Она стала главным злом в современном духовном воспитании, ибо породила в человеке чувство безответственности в отношении своих мыслей, слов и действий, и привела в конечном счете к состоянию безответственности всех и вся в современном мире. С раннего детства людям внушается, что они могут безнаказанно совершать величайшие преступления, если они исповедуются в них перед священником и просят об отпущении грехов. А при известных условиях бывает достаточно, если человек приходит к полному раскаянию. Что ответил бы какой-нибудь коммерсант, если бы должник объявил ему: «Я полностью раскаюсь, что я должен вам 1000 рублей. И на этом инцидент для меня исчерпан». Каждый человек поймет, что при таких обстоятельствах порядок в мире перестал бы существовать. Однако церкви все же осмеливаются проповедовать это раскаяние принять как божественный закон. Освобожденный таким образом от груза своих долгов человек может вновь грешить до следующей исповеди и успешного получения отпущения своих новых грехов. Кроме того, в течение ряда столетий можно было бы покупать папские индульгенции, делая денежные пожертвования в пользу церкви, что происходит также и сегодня. За определенную таксу можно заказать церкви отслужить мессу за бедную грешную душу, чтобы сократить тем самым ее мучения в чистилище. «Душа на небо полетит, если талер в кошельке звенит» – изречение Тетцеля, монаха-доминиканца, проповедника отпущения грехов, деятельность которого вызвала появление на исторической арене Мартина Лютера. В книге «Агни-йога», параграф 52, по этому поводу говорится: «Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? Денежный подкуп божества не хуже ли первых форм фетишизма? Тот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе белье человеческое очень грязно». Елена Рерих пишет в своем письме от 12 сентября 1934 года. Да, именно в этом внедрении с детских лет, что у человека есть мощная заступница церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам рая, и заключается тяжкое преступление церкви. Лишив человека ответственности, церковь лишила человека его божественного происхождения. Церковь дискредитировала великое понятие божественной справедливости. Утратив понимание ответственности и справедливости, человек неминуемо будет инвалюировать, ибо тот, кто не идет с космическими законами, осужден на разложение. Весь космос построен законом ответственности, или, как его чаще называют, законом причины и следствия, или законом кармы. И не может человечество игнорировать его и пренебрегать им без саморазрушения в конечном итоге. Все древние учения, без исключения, учили этому закону великой ответственности, этому залогу божественности в нас. Он ясно звучит в словах Моисея: «Око за око и зуб за зуб», который принято приводить как образец мстительности еврейского народа. Теория отпущения грехов, несмотря на свою этическую порочность, популярна как раз из-за ее удобства и убеждающей обоснованности даже в эпоху так называемого прогресса, и поддерживается иногда теми философами, которые до сих пор не знакомы с основами законов мироздания. Ведь значительно удобнее жить так, чтобы можно было грешить без ограничений, как кому заблагорассудится, и не нести за это никакой ответственности. Именно высокоинтеллектуальные люди возмущаются против развития божественности в человеке и отрицают наличие своего высшего «я». Многие из них полагают, что сила церкви состоит именно в прощении грехов, вследствие чего грех следовало бы считать даже весьма полезным. Коварные казуисты доходят в своих утверждениях даже до того, что оценивают грех выше добродетели. Так как, по их мнению, только грех и покаяние дают благодаря отпущению грехов радость полного освобождения от всех тягостей. Воистину, подобные теоретики будут пребывать в той духовной тьме, которую они сами себе уготовили. Но как можно на пути совершенствования предпочесть греховность добродетели? карма и личная ответственность. Благодаря таинству покаяния или исповеди у человека возникло вредное сознание безответственности в отношении собственных грехов. Возникло также ложное представление, что можно грешить, не прислушиваясь к своей совести, то есть к предостерегающему голосу своей духовной души. Тем не менее, можно сделать утешительное наблюдение, что совесть не дремлет даже у самых тяжких преступников. Кроме того, чувство ответственности за негативные поступки сохраняется у всех людей и после совершения таинства отпущения грехов и полного раскаяния. Даже христиане, воспитанные в духе абсолютной уверенности в действенности таинства покаяния, остерегаются от совершения дальнейших ошибок и грехов, ощущая продолжающееся воздействие чувства ответственности, заложенного в их сознании. Хотя, согласно учению их теологов, они в любой момент могут надеяться на немедленное отпущение грехов и милость. Это ценное доказательство того, что исповедникам не удалось усыпить совесть своих верующих. Более того, бессознательно они поступают вопреки своему собственному учению и подтверждают тем самым истинность кармы. Даже поверхностный анализ собственной судьбы убеждает нас в том, что каждый человек несет ответственность за себя, то есть за свое мышление и поступки. Тот, кто старается свалить ответственность за постигшую его справедливую судьбу и за свой характер на других людей, а также на наследственность и на воспитание, тщетно бежит от бремени своей собственной ответственности. Даже родители и близкое окружение мы чаще всего выбираем в соответствии со своей кармой. И вообще нельзя перекладывать ответственность за нашу судьбу на Бога. Божественные существа причастны к нашей судьбе лишь в том смысле, что они, как творцы людей, ответственны за наше первичное возникновение. Точно так же, как родители сегодня ответственны за нашу нынешнюю инкарнацию. Как существа, одаренные разумом, интеллектом и свободной волей, люди обладают свободой развиваться и самостоятельно формировать свою судьбу в рамках законов природы. Человек обладает свободой мыслей и поступков, и только при этих условиях в действие вступает закон причин и следствий. За хорошие мысли и дела дается вознаграждение, за плохие – наказания. Это, однако, устраивает не Бог, но закон кармы, который действует постоянно и автоматически, подобно химической реакции, и управление его абсолютно справедливо. Поэтому человек сам в состоянии привлекать награду и наказание, и сам способен решать, что же он хочет привлечь. В силу того, что сущность страдания и боли напрямую связана с нарушениями законов природы, человек весьма настойчиво призывает стремиться к добру для его дальнейшего продвижения по пути духовного совершенствования. Следовательно, никакой Бог не вмешивается непосредственно в судьбу человека и не формирует ее, но сам он делает это на свой страх и риск, пользуясь относительно максимальной свободой, сознательно либо бессознательно, будучи, однако, ограниченным следствием закона кармы. Судьба или жребий подготавливается нашими мыслями, словами и действиями и осуществляется в любом случае, несмотря на полное раскаяние или отпущение грехов. При определенных условиях, лишь спустя столетия и тогда, когда условия для изживания судьбы благоприятнее всего. Кто еще ничего не знает об этих вещах, становится естественно неверующим фаталистом или безвольным и неспособным мыслить инструментом в руках священнической касты. И это, несомненно, в значительной степени тормозит его духовное развитие. Следовательно, чтобы проложить новые пути для духовного прогресса, нужно для общего улучшения морали и, как следствие, положения в мире, необходимо усвоение людьми космических основ личной ответственности. Далее необходимо раскрытие высшего и расширенного сознания, а также развитие самопознания. Но кто намеренно и осознанно скрывает источник света и открывает тем самым врата духовной тьме, сам становится жертвой тьмы, со всеми вытекающими из этого следствиями, пока ему вновь не удастся ценой невероятных усилий освободиться от нее. Это ни в коем случае не угроза и недоброжелательное предостережение, но констатация для пользы всех, кто стремится к познанию. Свобода и личная ответственность. Следующим фактором, подчеркивающим важность возложенной на гражданина Земли личной ответственности, является предоставленная человеку свобода. Не существует личной ответственности вне человеческой свободы, а с другой стороны не существует свободы без личной ответственности. Мы пользуемся свободой думать, как нам заблагорассудится, но должны нести за это ответственность. Именно безответственность привела бы постепенно к возникновению хаоса. Следовательно, мера свободы обуславливает соответствующую величину ответственности. Свобода есть обязательная предпосылка всякого развития. В противном случае человек был бы игрушкой неизведанной судьбы или марионеткой в руках могучего Творца. И какая радость Богу изначально одних людей создавать для неба, а других для ада и вечного проклятия. Следовательно, человек сам должен обладать свободой выбора между обоими полюсами добра и зла, для того, чтобы посредством этого выбора лично отвечать за направление своей эволюции. В связи с этим он должен также нести ответственность за сделанный однажды выбор, отменить который, разумеется, не в силах никакое отпущение грехов. Часто можно слышать вопрос, почему Бог не вмешивается в судьбу людей или в мировые события, почему Он не предотвращает преступления и войны, почему многочисленные преступники остаются безнаказанными. Все эти вопросы базируются на незнании закона кармы и не в последнюю очередь на незнании отданной человеку свободе в формировании собственной судьбы и связанной с ней личной ответственности. Человек абсолютно свободен в своих мыслях и поступках, следовательно, он обладает абсолютной свободой выбора, но он не свободен в выживании своей судьбы. Его ответственность оказывается таким образом вынужденной. Вследствие того, что он во всех случаях должен брать на себя следствие порожденных им самим причин, свобода его воли является ограниченной и лишь относительно полной, но не свобода выбора, которая всегда абсолютна. Человек подвергается ударам молота, который он сам ранее себе выковал, будучи кузнецом. Свобода вчерашнего дня оборачивается судьбой сегодняшнего дня. Судьба и свобода сегодняшнего дня становятся судьбой завтрашнего дня. Ответственность за судьбу кроется всегда в собственном прошлом. Следовательно, человек одновременно свободен и не свободен. Свободен закладывать новые причины для будущего, не свободен в проявлении заложенных уже в прошлом причин, которые в виде следствий неотвратимо возвращаются к нему. Человеческий дух не подлежит смерти и уничтожению, так как со смертью не кончается его ответственность, и смерть сама по себе не является завершающим, уравновешивающим актом. Поэтому свобода возможна лишь при наличии ответственности. Это является важнейшим доказательством того, что наша душа не умирает в момент физической смерти, но живет и должна продолжать жить, чтобы и далее нести груз своей ответственности. Ни один счет еще не был погашен в момент смерти. Следовательно, человек идет в своей эволюции навстречу беспредельности, по пути возрастающей ответственности. Это особенно важно для тех, кто полагает, что человек не обладает бессмертной душой и что жизнь заканчивается в момент смерти. Учил ли Христос отпущению грехов? Уже в первом возвещении о страданиях Христа мы читаем одинаковую фразу у Матфея и у Марка. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Эти слова о следовании за Христом полны особого значения в двух отношениях. Во-первых, они доказывают возможность эволюционного развития, которое позволяет любому устремленному человеку достичь в будущем состояния божественного совершенства Христа, конечно, ценой огромных страданий и трудностей. Во-вторых, из этого мы можем понять, что на пути эволюции никому и ничего не может быть просто дано в дар. Это касается и грехов, иначе Христос не сказал бы, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Он мог бы сказать иначе, «Пусть придет ко Мне, исповедуется, раскается в грехах своих, ибо Я возложу их на свои плечи, и пусть идет тогда и беззаботно грешит дальше». Возложить крест свой на себя означает путем страдания и боли самому изжить свою негативную карму и греховность, и собственными силами, совершая искупление всех ошибок, освободить себя. Ложное толкование Библии. В подтверждение того, что отпущение грехов или исповедь были даны Христом, Церковь приводит два места из Библии, одно из которых при критическом рассмотрении оказывается более поздней вставкой, в другом же приведено ложное толкование. Исследуем внимательнее сначала второе место в главе о братском наставлении в Евангелии от Матфея. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что развяжете на земле, то будет развязано на небе. Слова о связывании и развязывании относятся не к отпущению грехов, но к карме, и обращены не только к апостолам, но и ко всему человечеству. Это значит, что та карма, которую создает себе человек на земле, своими мыслями, словами и делами, действует также и на небе. Например, такие личные привязанности, как супружеские отношения, дружба, вражда и так далее. И наоборот, карма, которую вы изживете, развяжете на земле, будет изжита и на небе, в тонком мире. Именно поэтому живая этика так настойчиво рекомендует как можно быстрее изживать свою негативную карму и улаживать отношения с теми людьми, с которыми мы связаны кармическими узами, и трансформировать их в любовь и дружбу, пока мы еще на земле, так как в противном случае в будущем это наихудшим образом свяжет нас. А посему абсолютно неверно относить обращение «вы» в стихе 18 к одним только апостолам. Это никоим образом не следует из Евангелия, ни буквально, ни по смыслу. Эти слова обращены ко всем людям, без исключения, как христианам, так и к язычникам. Разумеется, нетрудно понять, почему Церковь старается таким образом толковать это место, как будто речь идет о предоставлении Христом особых прав, которыми могут быть наделены, по их мнению, только апостолы и их последователи. Фальсификации в Библии. Евангелия были записаны простыми, чаще всего малообразованными людьми, неправильно понимающими духовное величие своего учителя и значение той великой мировой религии, которой он их учил. И не без причины Иисус часто пребывал в унынии, ибо даже ученики его неверно понимали его учение. Об этом свидетельствуют многочисленные места в Библии. В связи с этим следует предположить, что великое и прогрессивное для того времени учение передавалось не всегда верно и не полностью. К тому же Евангелия были записаны лишь спустя десятилетия после смерти Божественного Учителя. Таким образом, трудно было Церкви отобрать из множества Евангелий, которые иногда очень отличались друг от друга, самые надежные, содержащие меньше всего противоречий. И все же даже в самых избранных текстах, представленных мировой общественности в форме христианской Библии, остальные предусмотрительно скупались или уничтожались Ватиканом, содержались многочисленные противоречивые места, которые никак не согласовались с истинным учением Христа. Кроме того, следует обратить внимание на то, что не только вследствие невежества и устной передачи текстов, но и прежде всего из религиозного рвения появились некоторые добавления к Библии, которые воистину инспирировались не Святым Духом. Причем загадочным образом фальсификацией оказались именно те важнейшие места, из которых Церковь делает вывод обо всех своих полномочиях, имеющих отношение к власти. Следует упомянуть и второе место в Библии, которое также имеет отношение к таинству покаяния. Кстати, это единственное место в Библии, в котором речь идет непосредственно о прощении грехов. Евангелие от Иоанна. В нем говорится «Примите Духа Святого». И далее начинается более позднее добавление. «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите – на том останутся». То, что в этих словах речь идет о более поздней вставке, сделанной явным церковным поборником, следует из того, что эти слова противоречат не только истинному учению Христа, но и космическим законам вообще, и поэтому не могут исходить от Христа. Божественный Учитель произнес якобы эти слова лишь после своей смерти, когда он явился перед своими учениками. Но еще поразительнее то обстоятельство, что у Матфея, Марка и Луки это важное высказывание о введении таинства исповеди вообще отсутствует, и таким образом все остальные евангелисты не имеют о нем никакого понятия, что, однако, в случае истинности такого высказывания было бы абсолютно исключено. Особого внимания достойно то, что основа христианских церквей покоится именно на доказуемых фальсификациях в Библии, которые, однако, ускользали до сих пор от внимания всех библейских исследователей, так как они не только все принимают некритично, но и толкуют слишком буквально. Об этом свидетельствует пример с одной американской сектой, в которой существовала практика опоясывания себя ядовитыми змеями, так как в Библии, в Евангелии от Марка, сказано «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Тем не менее, некоторые из религиозных фанатиков от этих укусов погибли, так как они не обладали теми высшими йогическими силами, которые необходимы для владения волей самых опасных зверей. В той же главе у Марка, повествующей о явлении Господа после его смерти, есть, кстати, также место, которое звучит как страшная угроза, и в такой формулировке является доказательством того, что учение осталось непонятым. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения». И далее следует история о взятии змей, изгнании бесов, говорении на нескольких языках и так далее. И здесь обряд крещения относится к акту первого посвящения апостолов в день праздника Троицы, огненного посвящения, которые становились благодаря этому обладателями высших психических способностей. Но крещение это не может проходить любой верующий, ибо оно есть великая награда за соответствующие заслуги на духовном пути, которую можно заработать только великими достижениями и в тяжелых испытаниях в течение многих инкарнаций. Кроме того, этот обряд крещения может совершаться опять-таки только посвященным более высокой степени. Право отпускать грехи. Из смысла христианского учения однозначно следует, что прощение грехов имеет непосредственное отношение к потерпевшим. Другими словами, прощение грехов может даваться только теми людьми, в отношении которых была совершена ошибка или проступок. Никогда какое-либо третье или постороннее лицо не может прощать без согласия того, кому было причинено страдание, и менее всего именем Бога. В этом заключается великое самомнение позднейших отцов церкви, притязавших на право, которым не обладал сам Иисус, ибо он, будучи высочайшим учителем, не мог ввести подобное таинство, которое находится в противоречии с природным законом причин и следствий. Мы можем простить и освободить от долга только того, кто нам должен, и мы можем также получить прощение только от того, кому мы что-либо должны. Эти основополагающие принципы непреложно действующие во всех сферах жизни. Какой-нибудь посторонний может помочь нам при уплате долгов лишь тем, что заплатит за нас. Мы можем, разумеется, надеяться на помощь более сильного и могущественного и взывать к его доброму и отзывчивому сердцу. И в ком же не проснется тогда благодарность и стремление загладить свою вину соответствующим добрым поступкам в отношении другого нуждающегося в помощи человека? Закон причин и следствий, безусловно, дает нам право поменять звенья причин и следствий тем, что мы прощаем должникам нашим, но мы не имеем никакого права вмешиваться в цепь причин и следствий посторонних лиц, с которыми мы не связаны кармически. Если мы все же делаем это, не имея на то полномочий, то нас ожидает горькая участь. Поэтому достойны сожаления все теологи, которые в силу невежества или властолюбия подвержены этому заблуждению, ибо неправомочным отпущением грехов они создают для себя негативную карму. Никто в космосе не обладает правом прощать грехи посторонним лицам, ибо подобное действие нарушило бы равновесие Вселенной. Только учителя мудрости могут брать лично на себя карму страдающего человека, если они, опираясь на высшее знание или ясновидение, провидят, что тот страдалец, которому они помогают, действительно заслужил такую помощь и не подвержен более опасности совершения прежних ошибок. При этом они пользуются иногда от природы одаренными целителями, которые действуют по их заданию. Однако не каждый целитель является служителем света. Среди них есть падшие и темные. Сатана и его сотрудники знают толк как раз в чудесных исцелениях, но не собственными силами. Ведь они вовсе не желают из чувства человеколюбия и сочувствия брать на себя карму чужих людей. Напротив, они вампиризируют психическую энергию чужих людей, которыми они овладевают с помощью массового гипноза. Для этой цели они охотно пользуются массами, чтобы сконцентрировать психическую энергию, отнятую у других людей, на отдельном человеке, и тем самым создать себе среди профанов славу отмеченных Божьей милостью чудотворцев. Поэтому всегда и везде следует соблюдать осторожность. Не всякий, упоминающий имя Господа, является служителем Бога. Существует также немало черномагических чудотворцев. Следовательно, изживать свою карму лучше всего собственными усилиями. Даже высочайшему духу не дано прощать содеянные грехи, не касающиеся его лично, так как это противоречило бы закону кармы. Он может до известной степени облегчить карму. Даже исцеление тяжелой, неизлечимой, по мнению врачей, болезни далеко не означает абсолютный конец негативной кармы, но только упразднение части тяжелой кармы, с которой больному самому не справиться. Впрочем, задача всех желающих вступить на стезю духа по возможности самостоятельно справляться с уплатой своих долгов. Это не исключает, однако, возможности принятия помощи. Значительно важнее освобождение от физических болезней, которые в качестве учителей иногда очень необходимы нам, представляется вступление на духовный путь, распространение религиозной истины и устранение невежества. Только таким образом человек становится способен помочь самому себе. Ибо нам нужно выйти из стадии духовной нищеты для того, чтобы избавиться от необходимости постоянного обращения за помощью к высшим силам. Прощать грехи или освобождать от них означает погасить их следствия. В этом процессе погашения или освобождения от следствий недоброго поступка нейтрализуются прежде всего те энергетические потоки, которые появились в ауре человека как результат энергии, высвобожденной при совершении противозаконного действия. Подобно тому, как один химический элемент может изменить весь характер вещества, состоящего из многих других химических элементов, так и воздействие одного высокого порыва или качества может нейтрализовать и преодолеть следствие влияния низших качеств в натуре человека. Создается впечатление, что вследствие этого происходит полное изменение всего характера человека. Это пример помощи, которую человек может оказать самому себе. Отпущение грехов только через расплату. Если ранее было доказано, что освобождение от грехов посредством исповеди невозможно, это ни в коем случае не означает, что нет вообще никакой возможности освободиться от своих грехов. Прощаются все грехи, но не отпущением на исповеди, не раскаянием, а исключительно искуплением. Разумеется, невозможно совершить это за одну единственную жизнь. Поэтому и здесь мы видим необходимость закона перевоплощения, который дает возможность возмещения за содеянное в будущих инкарнациях. Грехи же против Святого Духа, борьба против Бога, могут отбросить человека на несколько кругов назад или вообще привести к полному самоуничтожению, если человек исключает себя из всякой дальнейшей эволюции. И как во власти человека принять свободное решение совершить грех, так же во власти его освободиться от своих грехов. Кто же захочет бежать от своей ответственности, если он порядочный человек? Искупление требует не только космический закон, но также и гражданское и уголовное право всех стран и народов. Это относится ко всем нарушениям и преступлениям, будь то обман, воровство, грабежи или иное причинение ущерба. Ведь убийство тоже влечет за собой соответствующее возмездие в виде тюрьмы или смертной казни. На пути эволюции восходить можно только искуплением. Никто не исключен из процесса совершенствования, даже самый тяжкий преступник, ибо это не согласовывалось бы с божественным милосердием и любовью. Всем людям дана возможность искупления и тем самым к восхождению на пути в беспредельность. Правда, условия для отстающих становятся все труднее, пока однажды они не обессилят перед их бременем. Однако, милосердие и надежда существуют в принципе для любого падшего. Восхождение же возможно для них только путем улучшения самого себя и собственного устремления. Вера в отпущение грехов без искупления абсурдна. Это доказывает одна только мысль о том, что сатана в облике человека мог бы пойти на исповедь, потребовать там отпущения грехов, чтобы вознестись затем на небеса. Нет, не таким способом попадают в рай. Вход в царство Бога может быть завоеван лишь величайшими усилиями в борьбе за добро. К такому же выводу пришел гений немецкой поэзии Гёте во второй части Фауста. «Кто трудится в стремлении высшем, того спасем мы». Вера в прощение грехов без искупления свойственна только людям на низшей ступени духовного развития. Высшее сознание знает, что в космосе нет ни такого существа, ни такой силы, которая могла бы уничтожить содеянное или сделать так, как будто этого не было вовсе. Задуманное и содеянное – это значит свершенное и останется таковым. Оно может быть, в свою очередь, нейтрализовано и компенсировано лишь соответствующими противоположными действиями. Долг прощать. На вопрос Симона Петра, как часто следует прощать брату своему, если он перед нами провинился, Иисус отвечал: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз». Это значит практически всегда. Только тогда, когда мы прощаем другому, мы прощаем самих себя, изменяем следствие закона кармы. Прощением мы порождаем полезные действия и обращаем воздействие кармы не против нас, но в нашу пользу. Мы должны без остатка прощать каждую причиненную нам несправедливость, даже самую тяжкую. Кто не умеет прощать и продолжает ненавидеть и замышляет отмщение, привлекает к себе самые худшие следствия. Однако над тем, кто полностью освободился от мысли ненависти и отмщения, подобные чувства не имеют власти, даже если они посылаются ему от других. Слова Христа о прощении являются ясным указанием на то, что споры и вражду следует улаживать здесь, на земле, ибо только то, что мы развяжем здесь, будет развязано на земле. Если мы не сможем уладить разногласия здесь, то они будут преследовать нас и в тонком мире, вплоть до следующей инкарнации на земле, пока при новой встрече воюющие стороны не придут к мирному улаживанию конфликта. Следовательно, чтобы достичь погашения долга или прощения со стороны закона причин и следствий, необходимо всюду и при всех обстоятельствах прощать своим братьям и сестрам. Христос Искупитель в нас. Христос Искупитель, конечно же, живет в нас самих. Вы уже знаете, что у первых христиан, так же, как и во всем древнем мире, Крестос или Христос был синонимом нашего высшего «Я». В этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Так искупление за личные грехи совершается душою, проводником или носительницей Христа, непрестанно в целом ряде земных жизней нашего индивидуального «Я». Распятый Христос каждого человеческого существа – при достижении известной точки эволюции, должен спуститься в ад, чтобы извлечь оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая была ввергнута туда в силу беззаконных деяний своего низшего «Я». Другими словами, божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить человека, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона. И это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим Я или Божественным Законом Любви. Так лишь трансмутация энергии, чувств или качества мыслей выводит нас из заколдованного круга кармы. Потому будем повышать наши вибрации высокими эмоциями. Вот почему так важно воспитывать в детях устремление и любовь ко всему прекрасному. Из писем Елены Ивановны Рерих. Карма действия не может быть исчерпана бездействием. Сложивший костер сожигания истины должен нагнуться за каждым углем. Заповедь справедливости не горит и не тлеет. Она вспыхивает нежданно и сожигает твердыни препятствий. Агни-йога, параграф 114. Энергия и воля – властители кармы. Отрешившийся от себя, устремленный к общему благу, преданный в битве, радостный в труде приобретает на мгновение озарение Архата, делающего его владыкой своей кармы. Осознание можно понять как чувство знания. Конечно, это чувство знания может отлететь или же не создастся. Эти метеоры духа блуждают в пространстве, унося счастливые возможности бессознательного человечества. Агни-йога, параграф 127. Самое низменное чувство есть чувство удовлетворения. Любое чувство может быть источником последствий, но удовлетворенность есть смерть. Нелегко принять неудовлетворенность как благо, но можно приучить себя к этому бесконечному достижению. Если мы представим себе самое высокое достижение, оно будет все-таки уродливо сравнительно с совершенством. Наши труды прежде всего имеют в основе неудовлетворенность, как источник исканий. Но самый трудный ответ для новопришедшего будет на вопрос: «Брат, можешь ли ты вместить вечную неудовлетворенность?» Агни-йога, параграф 484. Насыщенный раствор порождает кристалл. Так проходят перед нами различные состояния. Также насыщение мысли производит действие. Из мысли рождается физическое следствие. Также и насыщение кармы производит, наконец, физические последствия. Многие робкие пытаются отсрочить кармическое следствие, но мудро огненный дух будет всеми мерами приближать. Он понимает, что концы оборванной ткани лишь мешают восходить. Уродливое смятение не должно смущать спешащего. Он знает в сердце своем, что все неминуемое должно случиться, и он только радуется, что все может быть пройдено. Сила огня в нем. Мир огненный. Часть первая. Параграф 625. Пощады не может быть, когда закон кармы до знака должен исполниться. Карма догонит, но качество ее может быть изменено добровольной жертвой незнакомым людям. Листы Сада Мории. Часть вторая. Параграф 12.